Глава 41. Практическое занятие. «Прекращайте пялиться на новичков и переключайте внимание на меня», — скомандовал Эникет. Мускулистый, в стильном камзоле, он выглядел довольно эффектно. Его строгий преподавательский облик никак не вязался с сонным лицом растрепанного мужика, прижимающимся ночью к моим ногам. «Ронс, о чем мы говорили на прошлом занятии?» Задал он вопрос оборотню с хриплым голосом. «Аспекты безопасности при обучении боевой магии», — четко ответил тот. «И каков был основной вывод урока?» Несколько парней подняли руку. «Кенни», — показал Эникет на нашего друга. «Основной вывод — это то, что в любой момент времени нужно быть готовым ко всему». «Верно», — кивнул преподаватель. Мой внутренний скептик ехидно хихикнул в этот момент, поскольку утренние приключения совершенно не вписывались в данный постулат, но изо всех сил удержала на лице маску невозмутимости. «Итак, студенты, на сегодняшнем занятии мы будем оттачивать меткость. Но прежде ответьте, чем отличается боевой факультет от всех остальных?» Эникет задал вопрос аудитории. «Здесь мы учимся драться», — подняв руку, ответил студент позади нас. «Верно. Но это лишь один из аспектов. Факультет боевой магии уникален. Именно в нем пересекаются все науки. Обучение на факультете боевой магии включает в себя получение знаний с различных курсов. Вы должны будете научиться не только повергать противников, но и оказывать первую медицинскую помощь себе и другим. Контролировать свои магические потоки и правильно их направлять. Но самое главное — вы должны уметь задействовать не только магию, но и другие ресурсы. Научитесь воздействовать на разум и реакцию противников с помощью трав и химических элементов. Весь курс обучения построен таким образом, что основное внимание будет уделяться практическим занятиям. Так что студенты, закончившие наш факультет, являются своего рода универсалами. Они владеют навыками портальщиков, лекарей, зельеваров, иллюзионистов, дипломатов. Самый лучший магический бой — это тот, которого вы избежали. Порой, как бы остро нам не хотелось пустить в дело кулаки или фаерболы, магические иглы, огонь, нужно контролировать себя и понимать, что открытое столкновение — это та крайность, при которой все другие средства уже исчерпаны. В искусстве магического боя помогают иллюзии различные предметы. Например, заманивание врага в зал с множеством зеркал дает тактическое преимущество. Очень важно уметь находить то, в чем вы превосходите врага. И если у вас недостаток физической силы, вы с лихвой можете компенсировать это блестящей тактикой и магической мощью. Но это было небольшое отступление. А сейчас переходим к практическим занятиям. Эникет взмахнул рукой, и стена за его спиной преобразилась. Там появилось еще одно помещение. «Да-да, создание пространственных карманов тоже входит в план обучения. Правда, уже на втором курсе. А сейчас прошу всех студентов спуститься сюда, встать в ряд». Мы дружной толпой последовали его приказу. «Итак, перед вами мишени». Снова взмахнул рукой преподаватель, и словно из воздуха возникли деревянные столбики с прибитыми плоскими кругами с цифровой разметкой. 1, 2, 3. Центр, так называемое яблочко, был обведен красным. Следующий уровень покрашен в желтый цвет и самый крайний — зеленый. Парни быстро распределились так, что каждый встал напротив такой мишени. Причем никто не хотел оказаться в конце. Я же замешкалась, и поэтому крайняя мишень досталась мне. Видимо, занять последнее место парням не позволяла гордость. Ну, а мне было все равно. Райден, как куратор, не стал принимать участие в этой возне, а просто молча встал за моей спиной. «Уважаемые студенты, перед вами мишени. Ваша задача — метнуть остро заточенные диски, сюрикены, так, чтобы вонзить их в центр. Те, кто попадет в красный сектор, получат 5, в желтый — 4, в зеленый — 3. Всем остальным светит лишь 2. «С 5 шагов и дурак попадет», — хрипло гоготнул наглый оборотень-волк. «Вы же не думаете, что все будет настолько просто?» усмехнулся на это Эникет. «Присмотритесь внимательней». Мы последовали его совету и обнаружили, что пред стройным рядом мишеней едва заметно переливалось энергетическое поле. «Сложность не в том, чтобы попасть в яблочко, а в том, чтобы пробить защитный купол. Это можно сделать только если напитать сюрикен магии. То есть берете оружие в руку, концентрируетесь, представляете, как из пальцев в него проникает ваша энергия, пронизывая каждый атом и обволакивая невидимой оболочкой. Прицеливаетесь и кидаете в мишень. Оболочка прорезает защитный экран, как нож масла, а ваш сюрикен продолжает свой полет, вонзаясь в мишень. Задача ясна?» «Да, профессор», — дружно гаркнули парни.